Я предложил техническое решение. Подкладывайте жерди под колеса, и еще нужны доски для гати. К вечеру вышли к татарской деревне Карамалы. Местные жители настороженно наблюдали за нашим обозом. Женщины в платках поспешно уводили детей в дома, мужчины хмуро переговаривались между собой. «Не нравится мне эта тишина», – пробормотал Лапин, поглаживая револьвер в кобуре. Но обошлось без происшествий. Более того, местный мулла, степенный Хасан Хазрат, разрешил нам переночевать на окраине деревни. Правда, с условием не шуметь и не нарушать обычаев. Ночью ударил крепкий заморозок. К утру лужи затянуло тонким литком, что даже несколько облегчило наш путь. Телеги уже не так глубоко проваливались в грязь. Продвигались мы медленно. За день несколько раз останавливались, чтобы переложить груз или вытащить застрявшие подводы. Особенно тяжело пришлось на спуске к реке Зай. Пришлось запрягать по три лошади в каждую телегу. К вечеру второго дня наконец добрались до намеченного места. Высокий холм, поросший редким березняком, господствовал над окрестной степью. Внизу петляла речка, на другом берегу виднелись избы небольшой деревни. «Здесь и разобьем лагерь», — я указал на ровную площадку на склоне холма. «Начинайте разгрузку». Возницы, получив расчет, торопливо отправились в обратный путь. Никто не хотел оставаться на ночь в незнакомом месте. Только Ахмедзян задержался. «Урманда Сагбулыгыс, в лесу осторожнее будьте», и что-то еще добавил по-татарски, указывая на темнеющий вдалеке лес. Я посмотрел на хмурое небо. Снова собирался дождь. Нужно успеть хотя бы поставить палатки до темноты. Здесь, на этом холме, начиналась новая глава нашей экспедиции. Когда все разошлись готовить ночлег, я остался один на вершине холма. Странное чувство. Стоять здесь в 1930 году и знать, что под ногами таится крупнейшее в СССР нефтяное месторождение. В прошлой жизни я облетал эти места на вертолете. Огромное поле нефтяных вышек, трубопроводы, промышленные установки. А сейчас только пустой осенний холм, редкие березы да присыпанная снегом степь до горизонта. Достал карту, расчерченную заранее еще в Москве. По памяти нанес ключевые точки. Здесь, на южном склоне, должен находиться самый богатый участок. В будущем его назовут центральным куполом. Если не ошибаюсь, продуктивный пласт начинается на глубине около 1700 метров. Незаметно для себя начал прикидывать расположение первой скважины. Надо указать точку так, чтобы не вызвать подозрений. Придется разыграть целый спектакль с геологической разведкой, создать видимость поиска. Пусть Кудряшов проведет все положенные изыскания, а я как бы случайно предложу пробурить именно здесь. Ветер усилился, принося запах дыма от разведенных внизу костров. В наступающих сумерках различил фигуру Рихтера, руководившего установкой палаток. Зорина разворачивала походный медпункт. Кудряшов с Островским спорили над раскладкой оборудования. Глушков куда-то запропастился. Я достал блокнот, сделал несколько пометок. Нужно тщательно продумать каждый шаг. От того, как я разыграю эту партию, зависит успех всего предприятия. И не только обнаружение нефти, но и жизни людей. Условия здесь будут тяжелейшие. В памяти всплыли строчки из исторической монографии, прочитанной в 21 веке. Первая разведочная скважина Ромашкинского месторождения дала нефть в мае 1948 года. Я усмехнулся. Если все пойдет по плану, мы опередим историю на 20 лет. Спрятал карту и направился вниз, к лагерю. Первый этап закончен, мы на месте. Теперь начинается самое сложное. Превратить этот пустынный холм в начало величайшего нефтяного месторождения страны. Ранним утром следующего дня я обходил территорию будущего лагеря. Ночной заморозок прихватил лужи тонким литком, под ногами хрустела пожухлая трава. С вершины холма открывался отличный обзор на все четыре стороны. В памяти всплывали карты месторождения из будущего. Здесь должен находиться один из верхних продуктивных горизонтов, примерно на глубине 800 метров. Если повезет, успеем добраться до него до сильных морозов. Рихтер уже размечал площадку под буровую. Леонид Иванович, здесь самое удачное место. Грунт плотный, можно ставить тяжелое оборудование. И от ветра прикрыто склоном. Согласен. А жилый городок разместим чуть в стороне, я указал на пологий склон, чтобы людей не беспокоил шум от станков. Лапин организовал бригады. Одни расчищали площадки от кустарника, другие равняли грунт, третьи устанавливали большие армейские палатки. Первым делом, склад оборудования и продовольствия, командовал он. потом жилые палатки, и обязательно окопать по периметру, дожди могут зарядить. Зорина выбрала место для медпункта на небольшом возвышении, здесь поставим самую просторную палатку, нужен деревянный настил и печку побольше, и перегородку для операционной, думаете, понадобится, спросил я, уверенно, на буровой всякое случается. Она критически осмотрела привезенные ящики с медикаментами, и запасов маловато. Островский с Кудряшовым разворачивали полевую лабораторию. Важнее всего установить приборы строго горизонтально, бормотал химик, возясь с нивелиром, иначе все анализы будут неточными. К полудню лагерь начал приобретать реальные очертания. 20 больших палаток выстроились ровными рядами. В центре расположилась штабная палатка с радиостанцией. Чуть в стороне склады и конюшня для двух десятков лошадей, оставленных возчиками для хозяйственных нужд. Повар Михеич уже растапливал полевую кухню. К вечеру горячая каша будет, товарищ начальник, и чай с сухарями. Я наблюдал, как Кудряшов с геологической партией готовится к первому маршруту. Нужно создать видимость тщательной разведки, хотя я точно знал, первую скважину заложим именно здесь, на южном склоне. Александр Карлович, позвал я Рихтера. Как оцениваете сроки монтажа оборудования? При хорошей погоде за неделю управимся. Он развернул чертежи. Я тут кое-что модернизировал в системе подачи бурового раствора. Это должно увеличить скорость проходки. А зимой можем бурить? Придется. Я уже продумал систему обогрева. Надо только успеть до морозов пройти первые сотни метров, укрепить ствол скважины. Вдалеке послышались голоса. Это возвращалась разведочная группа Лапина, ходившая к ближайшей деревне договариваться о поставках продовольствия. Я еще раз окинул взглядом лагерь. Здесь, на этом холме, закладывалось начало будущей нефтяной империи. Главное сейчас не спешить, все делать основательно. Впереди долгая зима, но если расчеты верны, к весне у нас будет первая нефть. А там и до главного приза, Дивонской нефти на глубине, уже рукой подать. Ветер донес запах дыма от костров. Бригады заканчивали работу, готовились к ужину. Первый день на новом месте подходил к концу. На следующее утро мы приступили к монтажу буровой. Солнце едва поднялось над горизонтом, а Рихтер уже размечал площадку, расставляя колышки с натянутыми между ними веревками. «Фундамент должен быть идеально ровным», — объяснял он бригаде. «Малейший перекос, и вся установка пойдет в разнос». Я наблюдал за работой, отмечая про себя, как пригодятся здесь знания из будущего. В 21 веке на этом месте стояла современная буровая с компьютерным управлением. Сейчас придется обходиться механикой и смекалкой. Лапин организовал доставку тяжелых деталей. 8 лошадей с трудом тащили сани с главным валом буровой установки. На крутом подъеме упряжка встала. «Давай катки подкладывай», — командовал Лапин. «И рычаги готовь». Рабочие, упираясь плечами в рычаги, медленно продвигали многотонную конструкцию. Пот заливал лица, несмотря на холодный ветер. Рихтер не отходил от монтажников ни на шаг. «Осторожнее с муфтой. Это сердце всей установки. Малейшая трещина и можно выбросить». К полудню мы начали собирать буровую вышку. Металлические фермы, привезенные в разобранном виде, приходилось состыковывать прямо на месте. Сварки не было. Все на болтах да заклепках. «Александр Карлович», — окликнул я Рихтера. «Как оцениваете конструкцию? Добротная, но устаревшая». Он протер усталое лицо. «Я внес несколько усовершенствований. Вот здесь», — он показал на чертеже, — «установим дополнительные растяжки, а здесь модифицированный привод лебедки». Внезапно со стороны лаборатории донесся возглушенный возглас Островского. «Все на смарку. Основной ориометр разбит, и хроматограф показывает чушь. Приборы действительно пострадали при перевозке. Тряска по ухабам не прошла даром». Зорина, осматривавшая походную аптеку, тоже обнаружила несколько разбитых склянок с лекарствами. «Придется калибровать заново», — вздохнул Островский. «Благо, эталонные образцы уцелели». К вечеру вышка поднялась на положенные 30 метров. Рихтер лично проверял каждое соединение, простукивал молотком каждую заклепку. «Завтра начнем монтировать паровой привод», — сказал он. «И надо решать вопрос с охраной. Оборудование дорогое, а место глухое. Я уже продумал этот момент. Мы уже с Глушковым еще перед отъездом разработали рекомендации по организации охраны. Поэтому я дал ему указание. Организуйте круглосуточное дежурство. Посты расставьте так, чтобы просматривалась вся площадка, и обязательно конный патруль по периметру. «Есть пара надежных ребят из бывших красноармейцев», — отозвался Глушков, — «и трое охотников местных, знают здешние места. Ночью я долго не мог уснуть, прислушиваясь к звукам лагеря. Скрипели на ветру растяжки вышки, глухо ржали лошади в конюшне, где-то далеко в степи завывали волки. Время от времени доносились окрики часовых. «Стой! Кто идет?» Завтра предстоял монтаж силовой установки. Это самый сложный этап, а там и до начала бурения недалеко. Надо успеть пройти первые сотни метров до настоящих холодов. В который раз достал карту, сверяя расположение будущих нефтеносных горизонтов. 800 метров. Должны успеть. Впрочем, утром было не до бурения. Все началось с тревожных новостей. Лапин доложил, что ночью патруль заметил группу всадников, наблюдавших за лагерем со стороны деревни. «Николай Петрович», — обратился я к Глушкову, — «похоже, пора налаживать отношения с местными». Он уже успел собрать информацию. Деревня называется Шугурова, 300 дворов, в основном татары. Председатель сельсовета Галиуллин, человек влиятельный, но реальная власть у старейшин. К полудню ситуация обострилась. К лагерю подъехала группа конных во главе с седобородым аксакалом. Переводчик, молодой татарин в потертой гимнастерке, передал их требования. «Говорят, вы заняли их лучшие пастбища, и скот теперь не может пройти к водопою». Глушков спокойно выслушал претензии. «Передайте уважаемым, что мы выполняем важное государственное задание, но готовы обсудить компенсацию». Старейшины заспорили между собой. Через переводчика удалось понять, что дело не только в пастбищах. Местные опасались, что наши работы потревожат древние захоронения на холме. «Нужно действовать через партийные каналы», — шепнул Глушков. «В Бугульме есть толковый секретарь райкома, Шарафутдинов. Он местный, его здесь уважают. Я распорядился отправить в Бугульму нарочного с письмом, а пока начались долгие переговоры со старейшинами». Глушков умело направлял беседу. «Мы можем помочь деревне, отремонтировать дорогу, наладить снабжение керосином, и работа для молодежи найдется». К вечеру приехал Шарафутдинов, крепкий мужчина лет 40 с умным, цепким взглядом. Выслушав обе стороны, он предложил компромисс. «Товарищи, давайте так, экспедиция берет под бурение только южный склон, остальную территорию оставляем под выпас, и обязательно наймем местных жителей на работу». Старейшины посовещались и согласились, но с условием: «Пусть ваши люди не ходят к святому роднику, и на старое кладбище тоже». «Будет исполнено», — заверил я, хотя точно знал, что именно в той стороне находится один из самых перспективных участков будущего месторождения. «Но это подождет». Когда делегация уехала, Глушков задумчиво произнес: «Надо поставить здесь постоянного человека, кого-нибудь из местных, но нашего. Есть идеи?» Присмотрел одного: Хайрутдинов, учитель, коммунист, фронтовик, и главное, его уважают и русские, и татары. Ночью в штабной палатке мы с Глушковым долго обсуждали ситуацию. Он развернул карту района. «Здесь еще три деревни в радиусе 15 верст. С каждой придется договариваться. И не забывайте про банды. В здешних лесах их хватает. Справимся». Я достал заранее заготовленные документы. «Вот, смета на строительство новой дороги до Шугурова и план организации медпункта в деревне». Глушков одобрительно хмыкнул. «Толково придумано. Деньги потратим небольшие, а эффект будет. Только вот что», — он понизил голос, — «по моим данным, кто-то из местных связан с бывшими басмачами. Надо быть начеку». Я кивнул. Вопрос безопасности сейчас выходил на первый план. Слишком много стоит на кону, чтобы рисковать из-за пустяковой стычки с местными. Глава 5. Начало бурения. Октябрьское утро выдалось морозным и ясным. Иней серебрил жесткую степную траву, а в низинах клубился туман. С вершины холма открывался вид на всю округу. Бескрайние просторы, редкие перелески, извилистая лента реки Зай. Я поднялся задолго до рассвета. «Сегодня начинаем бурение первой скважины». В памяти всплыли кадры из будущего. Здесь раскинется огромное нефтяное месторождение, а пока только одинокая буровая вышка на пустынном холме. Рихтер уже колдовал возле оборудования. Его длинные пальцы в потертых рабочих перчатках ощупывали каждое соединение, проверяли каждый болт. «Первым делом запуск парового привода», — бормотал он, протирая испачканное лицо. «Надо очень плавно поднимать давление». Лапин собрал первую бригаду буровиков. 8 человек, все опытные, с Баку и Грозного. Остальных еще предстояло обучить. «Так, орлы, слушай сюда». Его зычный голос разносился по всей площадке. «Первая смена, Петров и Ахметзянов на лебедке, Сорокин на тормозе, Никифоров с Ибрагимовым на трубах. Зорина проводила обязательный инструктаж. В белом халате поверх теплой телогрейки она казалась неуместной среди бурового оборудования, но говорила уверенно и четко. При малейших признаках удушья, немедленно наверх. Противогазы всегда держать под рукой, и без перчаток к трубам не прикасаться, можно обморозиться. К буровой подошел Кудряшов с планшетом геологических карт. По моим расчетам, первый водоносный горизонт встретим на глубине около 100 метров. Надо быть готовыми. Я знал, что настоящие сокровища лежат гораздо глубже, на отметке более 1500 метров. Но пока об этом молчал. Островский настраивал приборы в полевой лаборатории. Через брезентовые стенки палатки доносилось его недовольное бормотание. Ариометр опять барахлит, и термометр после тряски придется калибровать заново. Глушков организовал усиленную охрану. По периметру площадки расхаживали часовые с винтовками, а конный патруль регулярно объезжал окрестности. «Банды в последнее время активизировались», — доложил он, — «да и местные могут пошалить». Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая морозное небо в розовые тона. Бригада заканчивала последние приготовления. Рихтер в который раз проверял главный привод. «Можно начинать, Леонид Иванович». Он вытер вспотевший лоб. «Все системы готовы». Я окинул взглядом площадку. 30-метровая буровая вышка четко вырисовывалась на фоне светлеющего неба. Возле нее суетились люди, похожие на муравьев. Где-то в глубине под нашими ногами залегали пласты девонской нефти. Оставалось только добраться до них. «Хорошо, Александр Карлович, давайте команду запускать паровой котел». Пока рабочие суетились, я с еле заметной улыбкой вспомнил, как мы выбирали это место. Накануне вечером Кудряшов разложил на столе геологические карты. По всем признакам, Леонид Иванович, надо бурить вот здесь, на северном склоне, его палец указал точку на карте, там выходы битуминозных пород. Рихтер склонился над картой, поблескивая стеклами пенсне. Согласен, и с точки зрения установки оборудования там удобнее, грунт тверже. Я внимательно разглядывал карту, делая вид, что оцениваю предложение. На самом деле я точно знал, что на северном склоне бурение будет пустой тратой времени. Нужно как-то направить их внимание на южный склон, где располагался основной купол будущего месторождения. А что если посмотреть вот здесь? Как бы между прочим указал я точку на южном склоне. Рельеф местности напоминает бакинские структуры. Кудряшов недоверчиво хмыкнул. Там почвы рыхлые, возни больше. Зато, я сделал паузу, посмотрите на эти трещины в коренных породах. Очень похожи на те разломы, что описывал Губкин в своих работах. Это сработало. Упоминание Губкина, главного авторитета в нефтяной геологии, заставило Кудряшова задуматься. Он снова склонился над картой. А ведь верно. И если прикинуть общую структуру. К тому же, добавил я, там мы не помешаем местным жителям. Помните уговор насчет пастбищ? Рихтер пожал плечами. С технической точки зрения место не хуже других. Придется только укрепить фундамент. Так, осторожно подталкивая специалистов в нужном направлении, я добился своего. Место для первой скважины выбрали именно там, где я знал, путь к нефти будет короче. И никто даже не заподозрил, что решение было предопределено. Сейчас прозвучал протяжный гудок парового котла. Рихтер медленно поворачивал вентиль, наращивая давление. Стрелка манометра дрожала, постепенно переползая по шкале. 10 атмосфер, 12, бормотал он, не отрывая взгляда от прибора. 15, рабочее давление. Огромный маховик начал вращаться, приводя в движение всю буровую систему. Лебедка натянула стальной трос, первое долото медленно поползло вниз. Лапин командовал бригадой. Петров, следи за оборотами. Сорокин, тормоз придерживай плавно. Над площадкой разносился лязг металла и шипение пара. Бур вгрызался в промерзшую землю, выбрасывая первые комья глины. «Готовьте буровой раствор», — крикнул Рихтер. Но тут возникла первая проблема. Раствор, замешанный по стандартному рецепту, оказался слишком густым. Что за черт? Островский склонился над пробой. Вязкость намного выше расчетной. Он быстро достал из планшета потрепанную записную книжку Ипатьева. «Так и есть. При такой температуре глина ведет себя иначе. Нужно срочно менять состав». Пришлось остановить бурение. Островский колдовал над растворами, добавляя какие-то реагенты. Его руки, покрасневшие от холода, быстро смешивали компоненты. «Александр Карлович», — позвал он Рихтера, — «взгляните на новый состав». Старый инженер внимательно изучил пробу. «Годится. Теперь должно пойти». Бурение возобновилось. Я следил за работой бригады. Каждый знал свое дело. Петров и Ахмедзянов ловко управлялись с лебедкой. Сорокин умело регулировал тормоз, не давая буру уходить слишком быстро. 5 метров прошли, доложил Никифоров, записывая показания в буровой журнал. Кудряшов внимательно изучал первые образцы породы. Пока все как ожидалось. Суглинки, глина. Но вот эти включения. Он задумчиво разглядывал какие-то темные прожилки. К вечеру мы прошли первые 15 метров. Для начала неплохо. Меняем долото, скомандовал Рихтер. И проверьте муфты на буровых трубах. Начиналась пересменка. Бригада Петрова уступала место ночной смене. Уставшие люди растирали замерзшие руки. Грелись у полевой кухни. Зорина раздавала горячий чай с какими-то травами. Пейте, от простуды помогает. И обязательно переоденьтесь в сухое. Я поднялся на буровую площадку. Вечерело. Степной ветер усиливался, пронизывая насквозь. Рихтер не уходил с площадки. Останусь проконтролировать ночную смену, сказал он. Что-то не нравится мне вибрация на валу. Надо последить. В свете керосиновых фонарей буровая вышка отбрасывала причудливые тени. Ночная смена заступила на вахту. Я отправился дальше. Не успел дойти до своего шатра, как меня перехватила Зорина и потащила поужинать. Но я не успел насладиться трапезой. Ужин в штабной палатке прервал встревоженный голос Кудряшова. «Леонид Иванович, срочно взгляните на эти образцы». Геолог разложил на столе куски породы, поднятые с глубины 20 метров. В свете керосиновой лампы тускло поблескивали кристаллы известняка. «Видите эти каверны?» Кудряшов указал на характерные пустоты в образцах. «А теперь посмотрите сюда». Он достал пробу бурового раствора. Раствор разбавлен сильнее, чем должен. Где-то там внизу вода размыла породу. Рихтер отложил недоеденный ужин. Карстовые пустоты, именно, Кудряшов развернул геологический разрез. Судя по всему, целая система. И чем глубже, тем больше вероятность провалов. Я срочно собрал техническое руководство. Через 10 минут в палатке уже сидели Рихтер, Кудряшов, Лапин и Островский. На столе дымились кружки с крепким чаем. Зорина отступила в уголок. Ситуация серьезная. Кудряшов водил карандашом по чертежу. Известняки изъедены подземными водами. Любая вибрация может спровоцировать обвал. А если сместить точку бурения, предложил Лапин. Бесполезно, покачал головой геолог. Карст распространен по всей площади. Придется как-то проходить. Рихтер молча курил, глядя на образцы породы. Его длинные пальцы машинально поглаживали седую бородку. «У меня есть идея», — наконец произнес он. «В Баку мы сталкивались с похожей проблемой. Тогда применили особую технологию проходки с одновременным креплением стенок». Он быстро набросал схему в блокноте. «Смотрите, спускаем трубы сразу за долотом и закачиваем специальный цементный раствор в затрубное пространство. Получается что-то вроде тоннеля в неустойчивой породе. А раствор не размоет?» – усомнился Островский. «Для этого нужен особый состав». Рихтер протянул ему исписанный лист. «Вот рецептура. Твое дело, Гавриил Лукич, подобрать добавки для быстрого схватывания». Островский углубился в изучение формул. «ХМ, интересно, если добавить хлористый кальций и ускорить реакцию, сколько труб понадобится?» – деловито осведомился Лапин. «Много», – вздохнул Рихтер. «Придется заказывать дополнительно, и нужны специальные башмаки для цементажа». Я слушал их обсуждение. «Это только начало проблем. Карст действительно осложнит бурение». «Действуйте», – распорядился я. «Александр Карлович, готовьте подробный план работ. Лапин, организуйте доставку труб из Бугульмы. Островский, приступайте к разработке раствора». Ночь опустилась на лагерь. На буровой шла смена вахты. Где-то в степи тоскливо завыли волки. А мы продолжали совещаться, решая, как преодолеть первое серьезное препятствие на пути к большой нефти. Оставалось надеяться, что опыт Рихтера и химические таланты Островского помогут нам пройти этот сложный участок. В памяти всплыли кадры из будущего. Здесь действительно много карстовых полостей. Но мы справимся. Должны справиться. Спать я лег далеко за полночь, но поспал немного. Около 3 часов ночи меня разбудил топот сапог и крики снаружи. Выскочив из палатки, я увидел, как с буровой площадки бегут люди. В воздухе стоял характерный запах тухлых яиц. «Газ!» – донесся чей-то испуганный возглас. На площадке царила паника. Молодые рабочие в страхе покидали свои места. Только опытный бурильщик Петров оставался у пульта управления. «Тихо!» – громовой голос Лапина перекрыл общий шум. «Всем сохранять спокойствие». Рихтер уже поднимался по лестнице буровой вышки, на ходу разматывая страховочный трос. В свете фонарей виднелось облако газа, медленно расползающееся над площадкой. «Перекрывайте устье», — скомандовал он, — «и запускайте аварийную вентиляцию». К этому времени подоспела Зорина с медицинской сумкой. Двое рабочих, надышавшихся газом, сидели на земле, тяжело кашляя. «В медпункт их, быстро», — распорядилась она, — «и всем остальным надеть противогазы». Рихтер, закрепившись наверху, осматривал систему. «Так, понятно, вентиляция не справляется, нужно срочно усилить отвод газов». Его руки быстро работали с инструментами. Вскоре над устьем скважины появилась дополнительная труба с отводом в сторону. «Теперь газ будет уходить вверх, а не стелиться по площадке», — пояснил он, спускаясь. «Но это временное решение. Нужна полная модернизация системы». В медпункте Зорина колдовала над пострадавшими. «Ничего страшного, легкое отравление», — успокоила она меня. «Но без противогазов теперь никого на площадку не пускать». К буровой подошел встревоженный Кудряшов. «Это сероводород», — констатировал он. «Значит, мы вскрыли какую-то газовую линзу. И похоже, это только начало». Рихтер уже набрасывал схему модернизации. «Нужны дополнительные вытяжные трубы, и систему принудительной вентиляции придется усилить, и надо установить датчики газа на разных уровнях». «Александр Карлович, сколько времени потребуется на переоборудование?» – спросил я. «Сутки минимум, но иначе нельзя, а то следующий выброс может быть сильнее». Я посмотрел на часы. До рассвета оставалось около 3 часов. «Хорошо, останавливаем бурение до полного переоборудования системы. Лапин, организуйте доставку материалов из Бугульмы. Зорина, проведите дополнительный инструктаж по технике безопасности». Ночной ветер разогнал газовое облако. На востоке небо начинало светлеть. В памяти всплыли кадры из будущего. Мощные системы газовой защиты на современных буровых. Но сейчас, в 1930-м, все приходилось создавать с нуля, учась на собственных ошибках. Дойдя до палатки, я завалился спать. Проснулся на рассвете, откинул полог, посмотрел наружу. Утро выдалось пасмурным. Низкие тучи цеплялись за верхушку буровой вышки, моросил мелкий дождь. Я быстро умылся, привел себя в порядок, позавтракал на ходу, отправился на буровую. На площадке кипела работа. Бригады монтировали новую систему вентиляции. Рихтер руководил модернизацией, не отходя от места работ ни на минуту. «Вытяжную трубу выше, и угол наклона увеличьте градусов до 40. Газ должен уходить вверх при любом ветре». Лапин уже организовал доставку оборудования. Телеги с материалами прибывали из Бугульмы одна за другой. Грязные от осенней распутицы лошади тяжело вытаскивали груз на холм. Я прошелся по лагерю, осмотрелся. Все работали, никто не сидел без дела. Отдыхала только ночная смена. В штабной палатке Зорина проводила инструктаж. «Противогаз всегда должен быть под рукой. При малейших признаках газа, немедленно надеть. И запомните сигналы тревоги. Один длинный гудок, надеть противогазы, 2 коротких, срочная эвакуация». Островский настраивал газоанализаторы. «Установим датчики на 3 уровнях», объяснял он помощникам. «При концентрации сероводорода выше допустимой сразу включится сигнализация». К полудню основные работы завершились. Рихтер лично проверял каждый узел новой системы. «Теперь нужно испытать. Пустим малую струю пара. Посмотрим, как работает вентиляция». Испытания прошли успешно. Струи пара уходили точно вверх, не стелясь по площадке. «Можно возобновлять бурение. Бригады готовы?» – спросил я у Лапина. «Готовы». Разбил людей на новые смены. В каждой теперь обязательно 2 опытных бурильщиков. И дежурный наблюдатель за газовой обстановкой. Кудряшов изучал последние образцы породы. Судя по всему, газовая линза небольшая, но глубже могут быть и другие. Надо быть готовыми. В 2 часа дня мы снова запустили буровую. Рихтер внимательно следил за показаниями приборов. Давление в норме. Вибрация допустимая. Газоанализаторы чистые. Бурение возобновилось, но теперь все работали с удвоенной осторожностью. Каждый понимал, что от соблюдения правил безопасности зависит жизни людей. К вечеру мы пробурили еще 5 метров. Глубина достигла 30 метров. Ничтожно мало по сравнению с той глубиной, где нас ждала настоящая нефть. Но каждый метр давался непросто. «Как оцениваете ситуацию?» — спросил я у Рихтера. «Теперь должны справиться», — он протер запотевшие очки. «Главное, люди поняли, что с газом шутки плохи. А технически...» — он похлопал по новой вытяжной трубе — «теперь мы готовы к сюрпризам». В сгущающихся сумерках буровая вышка казалась еще выше. Ночная смена заступала на вахту, вооруженная теперь не только инструментами, но и средствами защиты. Тяжелый день подходил к концу. Каждый метр проходки давался все труднее. Карстовые пустоты требовали постоянного укрепления стенок скважины. Газовые линзы могли встретиться в любой момент, но мы учились преодолевать трудности. Учились работать в сложных условиях. Учились добывать нефть. Глава 6. Первые метры. В штабной палатке собрался весь командный состав экспедиции. На столе лежали геологические карты, образцы пород, диаграммы бурения. Тусклый свет керосиновой лампы отбрасывал причудливые тени. Кудряшов расстелил новый геологический разрез. За 3 дня мы прошли 32 метра. Но дальше начинается самое сложное. Он указал карандашом на темный слой на чертеже. Известняки изъедены карстовыми пустотами. Местами порода рассыпается как песок. Рихтер задумчиво разглядывал образцы. Придется ставить дополнительные обсадные колонны. Иначе скважину может обрушить в любой момент. А что с газом? Спросил я. Пока держим ситуацию под контролем, отозвался Островский, просматривая журнал газовых замеров. Но концентрация сероводорода постепенно растет. Это тревожный признак. Лапин доложил о состоянии бригад. Люди втягиваются в работу. Но нужен постоянный контроль, особенно за молодыми. При малейших признаках газа некоторые до сих пор паникуют. Зорина подняла голову от медицинского журнала. Состояние здоровья бригад удовлетворительное. Но работа в противогазах многих выматывает. Нужны более частые смены. Я внимательно выслушал все доклады. Ситуация складывалась непростая. Каждый метр проходки давался все труднее, а ведь мы только в начале пути. Что предлагаете? Обратился я к Рихтеру. Старый инженер развернул чертеж новой конструкции. Нужно усилить всю буровую систему. Вот здесь поставим дополнительные растяжки, здесь более мощный привод. И самое важное, модернизируем систему промывки. При текущем режиме мы теряем слишком много бурового раствора в пустотах. Сколько времени потребуется на переоборудование? 2-3 дня. Но это необходимо, иначе дальше не пройдем. Я посмотрел на календарь. Конец октября. Скоро ударят морозы, и работать станет еще сложнее. Но без усиления тоже нельзя. Действуйте, кивнул я. Завтра с утра начинайте модернизацию. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел геологические данные. В будущем здесь все будут знать, что под этими неустойчивыми породами лежит настоящее сокровище. Но сейчас приходилось идти практически вслепую, преодолевая одно препятствие за другим. За стенками палатки завывал ветер, на буровой гудели механизмы. Ночная смена продолжала работу. Где-то далеко в степи тоскливо перекликались волки. Первая неделя бурения подходила к концу. Мы прошли только 32 метра. А впереди еще более 1500, но начало положено. После совещания я завалился спать. Помню, что спину окутал холодный воздух, а потом я уснул. Проснулся засветло, вылез из палатки, огляделся. Туман стелился над степью, окутывая основание буровой вышки молочной пеленой. В предрассветных сумерках металлические конструкции отливали тусклой сталью, а верхушка терялась где-то в серой мгле. Я поднялся задолго до побудки. После вчерашнего выброса газа спалось тревожно, да и холод пробирался даже сквозь плотный брезент палатки. Ночью ударил первый серьезный заморозок. Термометр на стене вагончика лаборатории показывал -8, и не серебрил доски настила, превращая их в опасный каток. Пришлось идти осторожно, держась за поручни. Новая вентиляционная система, установленная под руководством Рихтера, поблескивала свежей краской. Широкие трубы поднимались вдоль вышки, уходя далеко вверх. Теперь любой газ должен уходить в небо, а не стелиться по площадке. «Доброе утро, Леонид Иванович!» Из тумана появилась фигура Островского. Даже в такую рань химик уже колдовал над пробами бурового раствора. «Посмотрите на это!» Он протянул мне мерный стакан с темной жидкостью. На дне отчетливо виднелся осадок. «Раствор расслаивается», — пояснил он, протирая запотевшие очки. «При такой температуре реагенты работают совсем не так, как летом». Где-то наверху громыхнуло железо. Эта дежурная бригада проверяла механизмы перед запуском. По деревянным мосткам простучали тяжелые сапоги. Лапин, как всегда подтянутый несмотря на ранний час, спускался с верхней площадки. «Вал привода греется сильнее нормы», — доложил он хмуро. «Надо бы Александру Карловичу показать». Я посмотрел на часы. До общего подъема оставалось 30 минут. Утренняя смена заступит через час. А пока можно еще раз все проверить, чтобы не повторился вчерашний кошмар с сероводородом. Наверху громко скрипнула лебедка. В тумане медленно поплыло вниз долото, готовая впиться в породу и пройти еще несколько метров в глубину. Путь к большой нефти только начинался, и каждый метр давался все труднее. Я отправился завтракать, потом на площадку. Бурение началось точно по графику. Паровая машина мерно пыхтела, вращая главный вал. Долото медленно вгрызалось в породу, а буровой раствор тонкой струйкой стекал в желоб. «Стоп, немедленно остановите бурение!» Резкий крик Островского заставил всех вздрогнуть. Химик уже бежал к устью скважины, размахивая мерным стаканом. Раствор никуда не годится. Лапин дал команду остановить работы. Механизмы медленно затихли. Бригада недовольно переминалась с ноги на ногу, опять простой. «Смотрите, Островский показал мне свежую пробу. Вязкость упала вдвое. При такой консистенции раствор не сможет поднимать шлам. Все осядет на забое. Мы отправились посмотреть, что не так. В полевой лаборатории ученого, устроенной в большой армейской палатке, царил творческий беспорядок. Всюду колбы, пробирки, какие-то реактивы. На столе разложены страницы из записной книжки Ипатьева, и повсюду на страницах узоры. Нужно срочно менять состав». Островский быстро делал пометки в блокноте. «Добавим хлористый кальций. Нет, лучше калий. И немного извести для стабильности. Сколько времени потребуется?» – спросил я, глядя в окно палатки на застывшую буровую. «Час на приготовление нового раствора. Еще час на испытания». Он смешивал компоненты в большой емкости. «Главное понять, как раствор поведет себя при отрицательных температурах». Снаружи донесся недовольный гул голосов. Буровики собрались у полевой кухни, обсуждая вынужденный простой. Лапин пытался объяснить необходимость остановки. «Товарищи, без качественного раствора можем потерять скважину. Давайте лучше подождем. Сколько можно ждать?» Раздался чей-то возглас. «То газ, то раствор. Так до зимы не управимся». «Все верно. Что-то у нас много препятствий. Как будто все против нас. Успею ли я выполнить задуманное?» Я вернулся в лабораторию. Островский колдовал над новой смесью. «Вот, попробуйте». Он протянул стакан с буроватой жидкостью. «Кажется, нашел нужную пропорцию». Раствор медленно стекал по стенкам, оставляя ровную пленку. Химик опустил в него кусочек породы. Тот сразу всплыл на поверхность. «Теперь должен работать», — удовлетворенно кивнул Островский. «Вязкость выше, а температура замерзания ниже. Можно пробовать». Через 2 часа бурение возобновилось. Но драгоценное время было потеряно. Впрочем, новый буровой раствор работал как надо. Я наблюдал, как темная жидкость равномерно поднимает шлам из скважины. Уверенные движения бурильщиков, мерный гул машин, все говорило о том, что производство наконец вошло в нормальный ритм. «Ну как, Гавриил Лукич, довольны результатом?» – спросил я у Островского, который тоже внимательно следил за процессом. «Пока держится», – кивнул химик, забирая очередную пробу. «Но надо следить за вязкостью. При резком похолодании возможны сюрпризы». После осмотра буровой я собрал бригадиров в штабной палатке. Лапин развернул график смен. «Предлагаю поставить опытных бурильщиков в ночную смену. Молодежь пока не готова работать в темноте». За обедом инженеры обсуждали технические вопросы. Рихтер что-то чертил прямо на полях рабочего журнала, объясняя особенности работы нового парового привода. Зорина настаивала на дополнительном отдыхе для ночной смены. Кудряшов разложил на столе последние геологические разрезы. «Видите эти включения?» Он указал на темные прослойки в образцах породы. «Похоже на следы газовых карманов. Надо быть готовыми к новым выбросам». После обеда я быстро набросал текст телеграммы в Москву. «Проблема бурового раствора решена, ТЧК, работы возобновлены, ТЧК, идем по графику ТЧК». Хотя последнее утверждение было явным преувеличением, мы уже отставали от намеченных сроков. После этого я вернулся на буровую, наблюдал за работой экспедиции. Пока все вроде хорошо, но я не успел порадоваться. Тут же возникли проблемы. Первый тревожный признак появился около 2 часов дня. Металлический скрежет, едва различимый за привычным шумом работающей буровой. Рихтер среагировал мгновенно. «Заглушить машину, немедленно». Его властный окрик перекрыл грохот механизмов. Бурильщики бросились к рычагам. Огромный маховик медленно остановился, и в наступившей тишине отчетливо послышался неприятный скрип. «Вот он, голубчик». Рихтер подошел ближе, ощупал главный вал длинными пальцами. «Смотрите, Леонид Иванович, в тусклом свете переносной лампы я разглядел тонкую трещину, змеившуюся по поверхности металла». Старый инженер достал из кармана лупу. «Усталостное разрушение, вибрация, перепады температур. К тому же и в основании привода трещина наметилась. «Какие предложения?» – спросил я, понимая, что каждый час простоя обойдется нам очень дорого. Рихтер снял пенсне, протер стекла. «У меня есть идея. В Бугульме на складе видел старые паровозные бандажи. Если их расточить под размер вала и стянуть горячими...» Он быстро набросал схему в блокноте. А трещину в основании можно перекрыть стальными накладками с болтовыми стяжками. Я посмотрел на схему. По-хорошему надо заказывать оборудование из завода. Но тогда мы вообще отстанем от графика. Сколько времени на все про все? Рихтер пожал плечами. Надеюсь, к ночи управимся. Только нужны толковые слесари. Лапин оживился. Так у нас же Егор Кузьмин из железнодорожного депо. И Валюлин, тот еще мастер. Закипела работа. Кузьмин, коренастый бородач с вечно прищуренным глазом, командовал бригадой слесарей. Валюлин, худой, подвижный татарин, организовал доставку бандажей из города. Для равномерного нагрева нужен мощный горн. Рихтер осматривал привезенные детали. «Сделаем», — усмехнулся Кузьмин. «У нас в депо и не такое варганили». К вечеру возле буровой пылал самодельный горн. Раскаленные добела бандажи осторожно насаживали на вал. Металл остывал, намертво обжимая трещину. Теперь основание. Рихтер протирал запотевшие очки. Ставим накладки крест-накрест и стягиваем болтами. Валиулин колдовал над хитрой системой стяжек. Вот здесь еще клин загоним, для верности. Около 10 вечера ремонт закончили. Рихтер лично проверил каждый узел. Теперь можно запускать. Только первый час на малых оборотах. Паровая машина снова ожила. Главный вал плавно вращался, без прежнего скрежета. Бандажи держали намертво. «Надолго хватит?» – спросил я у Рихтера. «До весны должно выдержать. А там посмотрим». Он с удовлетворением разглядывал дело своих рук. Иногда простые решения надежнее сложных. Кузьмин с Валиулиным собирали инструменты, явно довольные результатом. Такие мастера на вес золота. Это оказались настоящие умельцы, способные починить почти все подручными средствами. Буровая снова работала. Мы потеряли день, но могли потерять недели. Русская смекалка и инженерный опыт Рихтера в очередной раз выручили нас. После успешного ремонта вала настроение в лагере заметно улучшилось. Однако радость оказалась преждевременной. Кудряшов появился на буровой площадке с встревоженным видом, прижимая к груди планшет с образцами. «Леонид Иванович, нужно срочно посмотреть последние пробы». Его обычно спокойный голос звучал напряженно. «Опять не слава богу. Мы отправились подальше». В полевой лаборатории геолог разложил на столе куски породы, поднятые с глубины 50 метров. Под яркой лампой отчетливо виднелись необычные прожилки. «Видите эти пустоты?» Кудряшов указал на характерные каверны в известняке. «А теперь взгляните сюда». Он достал пробу, взятую часом позже. Порода буквально рассыпается в руках. Рихтер внимательно изучал образцы через лупу. Похоже на зону тектонического разлома. Трещиноватость увеличивается с глубиной. Именно, Кудряшов развернул геологический разрез. Мы попали в очень сложную зону. Здесь его карандаш очертил большую область. Породы практически не держат стенки. А тут, глубже, возможны карстовые полости, заполненные водой. Я вспомнил карты из будущего. Действительно, этот участок славился своей неустойчивостью, но тогда, в 21 веке, существовали современные методы крепления скважин. «Какие предложения?» – спросил я. «Нужно срочно менять технологию проходки». Рихтер уже чертил что-то в блокноте. «Обсадные трубы придется спускать практически вслед за долотом и цементировать каждые 10 метров. Это сильно замедлит бурение», – заметил я. «Зато не потеряем скважину», – возразил Кудряшов. К тому же есть еще одна проблема. Он достал из планшета склянку с мутной жидкостью. Пластовая вода, сильно минерализованная, с повышенным содержанием сероводорода. При вскрытии водоносного горизонта возможны серьезные выбросы. За окном лаборатории сгущались сумерки. На буровой готовилась к работе ночная смена. Где-то внизу, в темной глубине скважины, нас ждали новые испытания. Хорошо, я принял решение. Александр Карлович, готовьте новую технологию крепления. Николай Павлович, усильте контроль за составом пород и предупредите Зорину, пусть подготовит дополнительные противогазы. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел геологические разрезы. Каждый метр проходки давался все труднее. Природа словно испытывала нас на прочность, прежде чем допустить к своим главным сокровищам. Снаружи донесся протяжный гудок, сигнал к пересменке. Ночная бригада заступила на вахту, не подозревая, какие сложности ждут их впереди. Я поужинал с инженерами и лег спать. Время тут летело с бешеной скоростью. Я не успевал следить за ним. Полно всяких происшествий, из-за которых я забыл про время. Около 2 часов ночи меня разбудил тревожный гудок. 3 коротких сигнала, условный знак опасности. Выскочив из палатки, я сразу почуял характерный запах тухлых яиц. Неужели опять на буровой площадке царило смятение? Несмотря на работающую вентиляцию, сероводород стелился по земле белесым туманом. Рабочие спешно надевали противогазы. «Где Зорина? Срочно нужен врач!» — донесся крик с верхней площадки. Двое бурильщиков, молодой Сорокин и пожилой Валиев, успели надышаться газом до того, как сработала сигнализация. Они сидели на досках настила, тяжело дыша. Лица приобрели нездоровый синюшный оттенок. Зорина появилась словно из ниоткуда, на ходу разворачивая медицинскую сумку. В медпункт их, быстро. Она уже набирала в шприц какое-то лекарство и кислородные подушки. Рихтер в наспех накинутом пальто поверх ночной рубашки осматривал вентиляционную систему. Вот оно что. Датчик газа на нижнем уровне вышел из строя. Не сработал вовремя. Кудряшов, прибежавший из своей палатки, хмуро изучал показания газоанализатора. Концентрация превышает все допустимые нормы. Похоже, вскрыли еще одну газовую линзу. Из медпункта вышла Зорина. Состояние стабильное, но легкие повреждены. Минимум неделя постельного режима. «Мария Сергеевна, насколько серьезно?» — спросил я. «При своевременном лечении обойдется». Она устало потерла глаза. «Но могло быть хуже. Намного хуже». Тем временем Рихтер с помощниками уже монтировал дополнительные датчики. «Поставим на каждом уровне по 2 прибора, для подстраховки». Лапин организовал проветривание площадки. Бригада работала в противогазах, методично продувая все закоулки струей сжатого воздуха. К рассвету ситуацию удалось стабилизировать. Газ выветрился, новые датчики стояли на месте. Но этот случай показал, что нельзя терять бдительность ни на минуту. Мы убедились, что опасность миновала, и тоже отправились спать. У меня разболелась голова, но уснул я быстро. На утреннем совещании Рихтер доложил: систему защиты усилили. Теперь любой выброс будет замечен мгновенно. Но риск остается, подчеркнул Кудряшов. Судя по геологическим данным, глубже такие линзы могут встречаться чаще. Я посмотрел на хмурые лица инженеров. Все понимали, что это только начало. В соседней палатке Зорина осматривала пострадавших. Сквозь брезент доносился ее строгий голос: «Дышите глубже». Глава 7. Прорыв. Я проснулся от настойчивого стука в дверь палатки. За брезентом маячила долговязая фигура Островского. «Леонид Иванович, срочно взгляните на последние пробы». В предрассветных сумерках химик выглядел непривычно возбужденным. Его тонкие пальцы, обычно столь уверенные при работе с лабораторной посудой, заметно подрагивали. В лаборатории нас встретил характерный запах. На столе выстроились в ряд мензурки с буровым раствором. В каждой поблескивали радужные разводы. Обратите внимание, Островский поднес к керосиновой лампе крайнюю пробу. Маслянистая пленка и запах. Совершенно определенный запах. Я склонился над мензуркой. Сомнений не оставалось, это нефть. Пока еще следы, но они уже отчетливо проявлялись в растворе. Входная полость лаборатории отдернулась, впуская Кудряшова. Геолог только что вернулся с ночного дежурства на буровой. «А я как раз к вам», — он выложил на стол сверток с образцами породы. Последний метр проходки дал интересные результаты. В свете лампы отчетливо проступали темные прожилки в куске известняка. При легком нагреве от них поднимался едва уловимый нефтяной запах. «Нужно срочно отправлять образцы в Москву», — Островский бросился заполнять специальные металлические контейнеры. «Ипатьев должен это видеть». За окном лаборатории занимался хмурый октябрьский рассвет. Порывистый ветер трепал брезент палаток, доносил лязг механизмов с буровой, где заступала утренняя смена. «Созывайте техническое руководство», — распорядился я, — «и свяжитесь с Бугульмой. Нужен специальный курьер для доставки проб в Москву». В этот момент со стороны буровой донесся протяжный гудок. Рихтер подавал сигнал о начале новой проходки. Мы замерли, прислушиваясь к мерному гулу станка. Я против воли улыбнулся. В темной глубине скважины нас ждало главное открытие. Через полчаса в штабной палатке собрался весь командный состав. Рихтер, только что спустившийся с буровой, все еще в промасленной спецовке, придирчиво разглядывал образцы через лупу. Островский раскладывал пробирки с различными фракциями бурового раствора. Кудряшов разворачивал геологические схемы. По моим расчетам, Мы вскрыли первый нефтеносный горизонт. Геолог чертил карандашом на разрезе. Здесь, на глубине около 500 метров. Но основные залежи должны быть значительно глубже. Зорина, присутствовавшая на совещании, внимательно записывала что-то в медицинский журнал. Ее тонкие пальцы крепко сжимали карандаш. «Придется усилить контроль за газовой обстановкой», – произнесла она. «С появлением нефти концентрация сероводорода может резко возрасти». Лапин прикидывал необходимые изменения в организации работ. «Нужно срочно готовить емкости для нефти и усилить пожарную безопасность. После совещания я отправился на буровую. Ветер усилился, пронизывая насквозь. Наверху громыхало железо. Бригада наращивала очередную колонну труб. Поднявшись на площадку, я увидел, как Рихтер колдует над манометром. Его седая бородка чуть подрагивала от напряжения. «Давление понемногу растет», — сообщил он, не отрываясь от прибора. «Похоже, приближаемся к продуктивному пласту». Внизу Островский уже упаковывал контейнеры с пробами для отправки в Москву. Каждый образец тщательно маркировался, сопровождался подробным описанием условий отбора. К полудню прибыл курьер из Бугульмы, молодой татарин на резвом коньке. Контейнеры надежно закрепили в переметных сумках. Через 3 дня они должны оказаться у Ипатьева. Я смотрел вслед удаляющемуся всаднику, и в голове крутилась одна мысль. Теперь все зависит от скорости проходки. Надо торопиться, пока не ударили настоящие морозы. После отъезда курьера настроение в лагере заметно изменилось. Даже хмурое осеннее небо казалось светлее. Рабочие на буровой трудились с удвоенной энергией. Слух о первых признаках нефти мгновенно облетел все бригады. Я обходил территорию, отмечая необычное оживление. Возле полевой кухни Михеич, обычно скупой на угощение, раздавал дополнительные порции каши. У лаборатории толпились любопытные, пытаясь разглядеть заветные образцы через брезентовое окно. Островский, против обыкновения, распахнул полог палатки настежь. Его тонкое лицо раскраснелось от возбуждения, пока он объяснял очередной группе рабочих значение радужных разводов в пробирках. Кудряшов, обычно сдержанный, размахивал руками, показывая что-то молодым практикантам на геологическом разрезе. «Вот здесь, смотрите, явные признаки нефтеносной структуры, а глубже залегает основной продуктивный горизонт». Даже Рихтер, педантичный и осторожный в оценках, позволил себе легкую улыбку, когда докладывал мне об очередном замере давления. К вечеру я вернулся в штабную палатку составлять отчет для Москвы. За стенками брезента слышались негромкие разговоры, смех, кто-то даже пытался играть на гармони. Впервые за долгие недели тяжелой работы люди почувствовали близость большой победы. Я откинулся на походном стуле, разглядывая пожелтевшую карту на стене. Где-то под этими точками и линиями таились гигантские запасы нефти. Наконец-то мы впервые получили этому подтверждение. В этот момент со стороны буровой донесся протяжный, тревожный гудок. Неожиданный звук заставил меня вскочить. Что-то в этом звуке было непривычное, заставившее сердце тревожно сжаться. Выбежав из палатки, я сразу почуял характерный запах. Не тот слабый нефтяной дух, что примешивался к буровому раствору весь день, а густой, тяжелый аромат настоящей нефти. На буровой площадке царила суматоха. Рихтер, вцепившись в поручни, карабкался по лестнице к главному пульту. Лапин командовал бригадой. «Всем надеть противогазы, глушить скважину». Из колонны вырывались черные маслянистые струйки, под напором разбрызгиваясь на доски настила. Манометр показывал стремительный рост давления. «Александр Карлович, что там?» — крикнул я, поднимаясь следом за Рихтером. «Похоже, вскрыли линзу под высоким давлением. Старый инженер уже крутил штурвал превентера. Надо срочно перекрывать». Где-то внизу Островский пытался отобрать пробы бьющей нефти, рискуя попасть под струю. Зорина оттаскивала его в сторону. «Отойдите немедленно. Такая концентрация сероводорода смертельно опасна». Буровой раствор в желобах потемнел, покрылся радужной пленкой. Запах становился все сильнее. На площадке уже работали люди в противогазах. Рабочие без защиты отошли на безопасное расстояние. «Давление продолжает расти», доложил Рихтер, не отрываясь от приборов. «Нужно усилить раствор, иначе не удержим». Лапин организовал подачу утяжелителя. «Первая бочка пошла, готовьте следующую». Я наблюдал за слаженной работой команды. Несмотря на неожиданность ситуации, каждый точно знал свой маневр. Недели тренировок не прошли даром, да и опыта у них хватает. Постепенно давление начало снижаться. Нефтяные струи ослабели, превратились в редкие капли. Площадка буровой напоминала поле боя, черные лужи, забрызганные доски, запах нефти и сероводорода. Ну что ж, Рихтер снял противогаз, вытирая вспотевшее лицо, с первым выбросом поздравляю. Теперь начинается настоящая работа. Я посмотрел на часы. С момента первого гудка прошло всего полчаса. Полчаса, за которые мы получили наглядный урок. Природа просто так не отдаст свои сокровища. После выброса я задержался на площадке, наблюдая за очисткой оборудования. Вечерело. Закатное солнце пробилось сквозь тучи, окрасив стальные конструкции в медные тона. После я зашел в медпункт проверить легкие травмы у рабочих. Зорина как раз заканчивала перевязку руки молодому бурильщику, обжегшемуся о горячую трубу. «С победой вас, Леонид Иванович!» Она подняла глаза от бинтов. «Хотя и досталась она нам недешево». Парень поблагодарил врача и вышел, придерживая травмированную руку. Я вдруг заметил, как необычно она выглядела. Рабочая куртка испачкана нефтью, на щеке темная полоска, видимо, случайно мазнула перепачканной перчаткой, но глаза сияли каким-то особенным светом, а выбившиеся из-под косынки русые пряди придавали ее строгому лицу удивительно живое выражение. Я тоже кивнул. «Благодарю, Мария Сергеевна. Без вашей работы все могло закончиться куда хуже». «Ну что вы?» Она смутилась, торопливо протирая руки спиртом. «Я просто делаю свое дело. Вот только с каждым днем это дело становится все сложнее. После сегодняшнего придется всерьез пересмотреть систему безопасности». В ее голосе слышалась тревога, но не страх. «Знаете», она вдруг улыбнулась, «а ведь это по-своему красиво, нефть. Когда она вырывается из глубины, в ней чувствуется какая-то первобытная мощь». Я невольно залюбовался этой улыбкой, так неожиданно преобразившей ее строгое лицо. Странно, что раньше не замечал, насколько она хороша собой. За стенками медпункта шумел лагерь. Доносились голоса рабочих, лязг инструмента, гудки паровой машины. Жизнь продолжалась, но что-то неуловимо изменилось. Наш разговор прервал тревожный стук в дверь медпункта. «Леонид Иванович!» В проеме показалось встревоженное лицо Лапина. На буровой давление снова растет. Выскочив наружу, я увидел, как из-под превентора бьет тонкая струя нефти. Рихтер уже поднимался по лестнице, на ходу отдавая команды. Усилить раствор. Подготовить резервные задвижки. Зорина быстро собирала медицинскую сумку. «Я с вами». Судя по запаху, концентрация сероводорода повышается. На площадке разворачивалась настоящая битва с нефтяным пластом. Бригада в противогазах спешно монтировала дополнительное оборудование. Кто-то тащил мешки с утяжелителем, другие крепили страховочные тросы. «Давление 70 атмосферы растет», — доложил Рихтер, не отрываясь от манометра. Его длинные пальцы, измазанные нефтью, крепко сжимали штурвал задвижки. Островский, забыв про обычную педантичность, пробирался к струе с пробоотборником. «Нужно взять образец, пока нефть идет напрямую из пласта. Куда вы опять лезете?» Зорина решительно оттащила его в сторону. «Всем надеть противогазы, немедленно». Лапин организовал установку временной емкости для сбора нефти. «Первая цистерна готова. Запускай насос». Черная жидкость с шипением била из-под превентора, разбрызгиваясь по настилу. Запах сероводорода усиливался даже сквозь фильтры противогаза. 100 атмосфер. Голос Рихтера звучал глухо через маску. «Нужно срочно усиливать раствор, иначе не удержим». Я видел, как слаженно работает команда. Каждый четко знал свой маневр, действовал без суеты и паники. Даже молодые рабочие, еще недавно пугавшиеся малейшего газопроявления, теперь уверенно выполняли поставленные задачи. 120 атмосфер, 140. Рихтер не отрывался от приборов. Раствор пошел. Держите давление. Постепенно натиск пласта начал ослабевать. Струя нефти становилась тоньше, потом превратилась в отдельные капли. Ну вот, Рихтер наконец оторвался от пульта. Кажется, взяли под контроль. Теперь нельзя не расслабляться. В свете прожекторов поблескивали лужи нефти. Первая цистерна была уже наполовину заполнена. Настоящей, живой нефтью, вырвавшейся из глубины земли. «Александр Карлович, я подошел к Рихтеру. Как оцениваете ситуацию?» «Пласт мощный», он покачал головой. «И давление аномально высокое. Нам понадобится более серьезное оборудование». Внизу Островский уже колдовал над пробами, а Зорина осматривала рабочих, получивших легкие ожоги от нефтяных брызг. После того, как ситуация стабилизировалась, я отправился в штабную палатку. Требовалось срочно составить подробную телеграмму в Москву, но мысли путались. Слишком много событий произошло за один день.